Часть 16. Все в порядке. Everything is alright. Песня американской рок-группы Motion City Soundtrack. На следующее утро Шарлотта исчезает. Удачно дойти до конца. Буду скучать. Целую. Гласит записка, которую она оставила мне на двери. Как думаешь, с одним Генри будет лучше или хуже? Спрашивает Рики. Я отклеиваю заметку от двери и складываю вдвое. Щурюсь на нее. «А ты как думаешь?» «Вы все время друг другу глазки строите», — говорит Рики. Она, как всегда, заталкивает вещи в свой чемодан единым мятым комком. «Мне каждый раз больно на это смотреть». «Глазки? Какие еще глазки?» Рики широко улыбается, сжимая в руке две пары кружевных трусиков и облегающее платье. «Как будто у вас на двоих невероятно смешная шутка, и вы никому больше ее не рассказываете». «Ну, — говорю я, — это не так». А может и так. Я только не уверена, чья это шутка. «Ты ему нравишься больше всех нас», — говорит она. «Неправда. Мои сумки уже собраны и стоят у двери, как всегда». «И Маркусу тоже», — продолжает Рики. «Мы уже устали во всем проигрывать, Жак», — смеется она. «Ой, да заткнись ты», — говорю, кидая в нее пустую пластиковую бутылку. Я попадаю по тумбочке, и бутылка падает на пол. Какой-то части меня... Впрочем, это весьма в душе, но это далеко не лучшая моя сторона, и идти у нее на поводу не следует. Я нравлюсь Генри, я нравлюсь Маркусу. Я чувствую, что в чем-то преуспела. Я либо крышей еду, либо абсолютно нормальная. «Задумываешься когда-нибудь о Маркусе?» — спрашивает Рики. «О том, что к нему испытываешь?» Все ответы у меня прямо на кончике языка. Я готова рассказать Рики о нас с Генри, признаться во всех своих чувствах, спросить, что она об этом думает. Я не уверена, не разрушила ли то, что было у нас с Генри, когда отдалась своим желаниям, как обычно. Может, для него это всегда был только запретный плод, а теперь Генри готов двигаться дальше? Логично же, нет? Вполне совпадает с тем, кем должен быть Генри. Я не знала, совпадает ли это со мной. Не знаю, Рик, я обо всем этом задумываюсь, любая задумалась бы. Она опускается на пол и всем весом наваливается на чемодан в попытке его застегнуть. Я, не задумываясь, подхожу и сажусь сверху, скрестив ноги, чтобы ей легче было его закрыть. С титаническими усилиями она доводит таки молнию до конца и торжественно вскидывает руки. «Ну, хоть одну настоящую любовь я здесь нашла», — говорит Рики, протягивая мне руку, чтобы помочь встать с пола. «Ты такая романтичная», — отвечаю ей. «Просто пообещай, что пригласишь на свадьбу». «Давай не бежать впереди паровоза». Она с намеком поднимает бровь. «Ты не спросила на свадьбу с кем?» «О, очень смешно». Говорю, опуская глаза на наручные часы. «Между мной и Генри ничего нет. Он придет с минуты на минуту». Мы с Генри теснимся в крошечном туалете в аэропорту, и между нами определенно что-то происходит. «Так мы в клуб десятитысячников вряд ли попадем. Ну, в тот клуб, который объединяет людей, занимавшихся сексом на борту самолета». Бормочу я Генри. Он отрывается от меня. Мы с ним выглядим весьма растрепанно. «Что? Туалет его Хэри для тебя недостаточно романтичный?» С улыбкой спрашивает он. Я принимаюсь заправлять рубашку в юбку. И да, юбку я надела из стратегических соображений. Пока все разбежались по аэропорту в поисках еды, я задержалась в книжном, а Генри остался со мной. Поесть нам не удалось, но зато получилось скрыться с глаз. «Чувствую себя десятиклассницей», — говорю, расчесывая волосы пальцами. Генри приподнимает бровь, вдевая ремень в джинсы. «Ты таким занималась в 10 классе?» «Нет», — отвечаю я, — «но очень хотела. Ты меня видел? Я кошмар на нервах. Разве похоже, что в 10 классе я была крутой?» Генри смеется и смотрит на меня. Наши взгляды встречаются, и я представляю, как отражаюсь в его глазах. «Слушай», — говорю я, — когда он приобнимает меня и подтягивает ближе к себе. «Что мы делаем?» «Мы прижимаемся друг к другу грудью, дышим в унисон, и мне так хочется урвать немного больше времени, потому что я боюсь, что он вот-вот исчезнет, покинет меня». «Что-то нехорошее», — отвечает он, все еще играя проказника. «Нет», — говорю я, снова отдаляясь. «То есть, да», — уступаю. «Но куда нас это заведет?» «Не знаю. Туда, где на нас не распространяется произвол законов единственный, наверное». «Не слишком продуктивно». Генри поднимает обе брови. «Если хочешь, могу ставить тебе оценки после и домашку задавать». «Зануда». «Боже», — говорю я, — «ты в старшей школе был крутым парнем, да?» Он широко улыбается. «Виноват», — глядит на часы в телефоне. «Пора идти к гейту. Мы так надолго пропали». Так мы и уходим, ничего не решив и даже не обсудив. Мы уже почти у гейта, когда Генри невзначай говорит. «Я вчера разговаривал с твоей мамой». Я останавливаюсь на ходу. «Что?» Он делает еще несколько шагов вперед, потом замечает, что я остановилась, и оборачивается, небрежно перекидывая сумку через плечо. «Через неделю начнутся родные города». «Генри», — говорю я, — «Маркусу никак нельзя встречаться с моими родителями». «Потому что...» — начинает он, как будто пытается подвести меня к чему-то. «Потому что я трахаюсь с тобой». «Очевидно», — отвечаю я, глядя на гейт. «Нас видно, но не слышно, потому что мы не повышаем голоса». «Что?» — спрашивает он, как будто бы в искреннем удивлении. «Разве мы не решили, что тебе пока не время уходить с шоу?» «Разве?» Спрашиваю, как будто мы с ним на разных языках разговариваем. «Ты серьезно веришь, что сумеешь исправить все, что я натворила?» «Думаю, попробовать стоит», — говорит он, — «чтобы ты наверняка получила от всего этого хоть какую-то выгоду». «Мы слишком близко, буквально в шагах от самолета в Канкун, и я не могу сказать ему все то, что хотела бы». «Что это? И что ты чувствуешь, и хочешь ли ты меня, и что случилось, и то, что с нами происходит, это лучшее или худшее в наших жизнях?» Идет посадка на самолет, и я не уверена. Я ни в чем не уверена. «Если я останусь...» — начинаю я, но потом останавливаюсь. «Мы продолжим в том же духе?» «Генри, Жак...» Это Элоди. Высунулась из коридора и окликает нас. «Скорее! Посадка уже заканчивается!» Генри не обращает на нее внимания. «Просто мне кажется то, что между нами это другое. Это не шоу». Мой мозг с безумной скоростью пытается представить, что же Генри видит между нами. Я понятия не имею, что мы, по-твоему, делаем. «Слушай», — говорит он, — «и сейчас со мной точно разговаривает Генри с единственной. Я тебе обещаю, мы во всем разберемся и вытащим тебя с шоу, не обозначив при этом у тебя на спине новую мишень. Но сейчас не время». «Это ты сейчас продюсируешь или мы просто разговариваем?» — спрашиваю я. «Все сразу. Это моя работа». «Ойли», — спрашиваю я. «А, на мой взгляд, границы как-то подстерлись». Голос Элоди внезапно звучит по громкой связи. Она стоит возле агента на выходе на посадку, в руках у нее рация. «Мы улетим без вас!» — грохочет ее голос. Несколько агентов у соседних стоек оглядываются в замешательстве. «Дело не во мне. Ты чего-то хочешь», — говорю я, поправляя сползшую с плеча дорожную сумку. «Не знаю, чего именно, но и ты сам, кажется, не знаешь». Он глядит на меня поверх солнцезащитных очков. «Мы не можем сейчас в этом разбираться». «Но 10 минут назад могли?» «Хватит», — говорит он. «Нет», — отвечаю я. «Я просто останусь здесь. Не хватит». Он поправляет очки, то ли засомневавшись вдруг в том, как их носить, то ли застряв в петле. «У нас нет сейчас времени это обсуждать». «А когда она у нас будет?» «Не знаю, ладно?» «Нет», — отвечаю, «не ладно». Бросаю взгляд на выход, где теперь уже Прия спорит с бортпроводником, который пытается закрыть двери. «Если ты не сядешь в самолет, меня могут действительно уволить», — механически говорит Генри. Его голос звучит как у робота. Я задумываюсь, а есть ли ему вообще разница? Подхожу к нему ближе, неподобающе близко, учитывая, что мы у всех на виду. «Давай уйдем. Прямо сейчас ты и я вместе. Что скажешь?» «Это вызов». И Генри сразу это замечает. Кто из нас теперь играет в игры? Я молча сверлю его взглядом. «Мы разберемся», — говорит он. «Прошу тебя, Жак». Снова гляжу на Гейт. Прия говорит по телефону. Элоди примирительно улыбается служащим авиакомпании. Обхожу Генри и направляюсь к выходу, не оглядываясь. Подкаст «Одна из единственных», восьмой эпизод 32 сезона. Джулия. С вами снова одна из единственных. Сегодня у нас в гостях очень интересный персонаж. Поприветствуйте Марису Рейберн, главную героиню 23 сезона «Единственной». Мариса, очень приятно быть с тобой в этой студии, Джулия. Джулия, ладно, Мариса, мы с тобой давно не виделись, так и не терпится поболтать. Но для начала обсудим-ка последний эпизод. Столько всего произошло. Мариса. Этот сезон тебя, наверное, выматывает, Джулия. Шоу снова на коне. Джулия. Точно, наверное, это лучший сезон со времени твоего. Тут есть все. И злодейка, и любовь, и девочки, с которыми хотелось бы подружиться. Джулия. Начнем вот с чего. До эпизода в родных городах участниц всего неделя. Как думаешь, кого оставит Маркус? Мариса. Да ладно, Джулия, сезон уже можно заканчивать. Кольцо достанется Жак. Джулия, думаю, ты права. Но как же ее срыв, который все время показывают в анонсах? Я серьезно думаю, что она самоустранится. Мариса использует против Маркуса его же прием. Джулия, значит, ты думаешь, он намеренно все разрушил Шейлин в прошлом сезоне? Мариса, а я в этом абсолютно уверена. Но еще я думаю, что именно поэтому они с Жак идеально друг другу подходят. Оба увлекаются саморазрушением и от этого хотят друг друга еще больше. Джулия, интересно. Мариса, многие говорят, что им уже тошно от шоу про Жак, но должна признаться, на мой взгляд, это захватывающий этюд на тему реалити-телевидения. Она просто разваливается на кусочки у нас перед глазами. Джулия. О, давай об этом поподробнее. Ты была и участницей, и главной героиней. Каково это? Почему, как думаешь, это так на нее влияет? Мариса. Жак явно невротик, по ней видно. Она слишком много задумывается обо всем, а когда вдобавок к этому кто-то все нашептывает тебе на ухо и подливает масло в огонь, мир вокруг тебя начинает рушиться. Мариса, конечно, это не снимает с нее ответственности за ее действия, но она в стрессовой ситуации, и ей явно не хватает эмоциональных сил, чтобы оттуда выбраться. Джулия, и почему Маркус этого не замечает? Мариса смеется. О, но в этом вся прелесть. Маркус наслаждается зрелищем. Джулия, сколько интересных мыслей сегодня. Просто праздник какой-то. Мариса, я знаю, что никто не хочет этого слышать, и это ничего не изменит, но перестаньте травить девочку в сети. У нее и без вас проблем по горло. Джулия, не представляю, сколько ненависти выливается на участниц онлайн. Мариса, и не надо представлять. Если хочешь, я покажу тебе свои входящие. Все благодаря тому, что я стала первой чернокожей главной героиней. Джулия, отвратительное поведение. Мариса. На этом этапе я уже привыкла. Мариса, ну вот что я тебе скажу. Судя по анонсам на следующие несколько недель, дальше будет хуже.